Же сообразил, что сказал глупость, добавил уклончиво. «Ничего, не пропадем пока». «Это как сказать? Я вон встретил вчера Елизара Колокольникова. Он говорит, передай, говорит отцу, чтоб нынче в пахоту не нанимал никого. Бумага какая-то ему пришла от начальства. Сами, говорит, управляйтесь». Емельян Спиридонович опять невесело задумался. Потом озверел вдруг. «Ты скажи ему, чтоб он не совал нос куда не надо, а то ее вместе с бумагой энтой в баклань спущу. Председатель!» Мотикнулся и полез на печку отсыпать пропитую ночь. Не стерпел и еще подал оттуда. «Хлебушка им дай, алю, не нанимай!» «Прям стишок получился», — сострил Макар. «А ты чё лоботрясничаешь?» — вконец обозлился Емельян Спиридонович. «Куда выпилился?» Макар струсил. «Карты пойду поиграю. А чё делать-то? Коней перековал. Борону надо чинить. Там очередь не дошло, а Федя ещё косится на нас». Емельян Спиридонович отвернулся к стенке, сказал сердцем сам себе. «Я им покошусь, обормоты». Макар поскорее вышмыгнул из избы. Плохо дело, когда отец не знает, на ком сорвать злобушку. Он всегда тяжко хворал с похмелья и ненавидел весь свет. Когда вышли за ворота, Платоныч остановился, поджидая Кузьму. «Неправильно делаешь, дядя Вася», — сходу заявил Кузьма, останавливаясь. Платоныч двинулся в переулок к следующему дому. «Пошли. Что неправильно?» «Форменные богачи, а ты на них с карандашиком». «Напугал кого? Вообще надоело мне возиться с этой школой. Нас для чего послали?» «Иди ближе и не кричи так. Слушай меня. Неправильно делаешь ты, а не я». «Помню, для чего послали». «Но только напрасно ты думаешь, что к дуракам послали». Обогнули с разных сторон большую лужу, сошлись снова. «Вся деревня у нас вот где должна быть?» Планыч протянул руку ладонью кверху. Она была маленькая ладонь, сморщенная. «Всех надо вот так видеть и знать, и блох не ловить, главное. От школы я не отступлюсь, не они, так дети ихние». «Спасибо скажут». «Так, Кузьма, будь умнее, не торопись». Вечером того же дня у Егора с отцом произошел короткий разговор. Емельян Спиридонович только что проснулся, сидел на лавке, разогретый сном. Пил с передышками квас. Блаженно кряхтел. Егор вошел с улицы, полушубок нараспашку. Не снимая шапки, сразу начал. «Тять, хочу жениться». «Хе. Кого хочешь брать?» «Марию Попову». Емельян Спиридонович отставил ковш. Даже не захотел повысить голос. «Ты что, смеешься надо мной?» «Не смеюсь. Люблю девку». «Иди кобылу мою полюби». «Здоровый балда, а у Мишка не на грош». «Больше не подходи ко мне с таким разговором». «Тогда сам пойду сватать», — решил Егор. «Со мной не будет, как с Кондратом». Он, не поворачиваясь, стал отходить к двери. И хоть и ждал этого, едва успел увернуться. Ковш, брызгая во все стороны квасом, пролетел около его головы, ударился о косяк и, звякая, покатился по полу. «Собака! Научились с отцом разговаривать!» Послал Емельян Спиридонович громовым голосом вслед сыну. Егор вылетел из сеней, вытирая рукавом лицо. Квасом попало. Навстречу на крыльцо поднимался Макар. «Ломанул чем-нибудь?» — спросил он, улыбаясь. Егор загородил ему дорогу. «Пошли со мной». «Куда?» «К Поповым. Сватать». Сросшиеся смоляные брови Макара поползли вверх. «Он что?» «Согласны?» «Согласны. Пойдем самогону достанем». Егор развернул брата и, не давая ему опомниться, потащил за собой. Тот шел и не шел, не верилось. А что